Как мини-пончик, а начинка как у пиццы. Она готовит ее с сыром фонтина. У нее паралич, руки трясутся, и сыру насыпается много.